Голос из могилы. Глава первая. Весной 1650 года в одном из воскресных номеров антверпенской газеты было напечатано: «В Швеции умер дурак, который говорил, что он может жить так долго, как он пожелает». Это был Декарт. В сочинениях Христиана Гюйгенса читатель найдет замечательное письмо философа к брату. Из этого письма я и заимствую мои сведения о статье антверпенской газеты, появившейся 2,5 века тому назад. Декарт Рене, 1596-1650. Французский философ, физик, математик, апологет рациональной культуры, которая сделает людей господами природы. Гюйгенс Христиан, 1629-1695. Физик и астроном. Декарт был дружен со старшим братом Христиана, Константином. Декарт, веривший в безусловное могущество разума, в самом деле охотно допускал мысль, что человек завоюет себе бессмертие здесь, на земле. Иные пылкие ученики его готовы были поверить в бессмертие своего учителя и весьма изумились, когда Декарт скончался. «Мои религиозные убеждения исключают веру в земное бессмертие. Однако и я склонен думать, что человек может по произволу продлить жизнь свою собственную или кого-либо из иных людей. В конце концов, страшный закон смерти восторжествует на земле. Но борьба с этим законом и даже временная над ним победа возможна. Вопреки мнению Декарта, я думаю, однако, что сила, противоборствующая смерти, не есть наш верховный разум. Я верю, что эта тайная сила заключается в нашей воле. Я знаю по опыту, как могут сочетаться души, и как они могут влиять друг на друга, и как это влияние переходит за грани внешнего мира. Я прошу выслушать меня не только тех, кто склонен допустить существование миров иных, и тех, кто утверждает самоуверенно предельный агностицизм. Дело в том, что я сам скептик, милостивые государыни и милостивые государи. Но я умею скептически относиться решительно ко всему, даже к самому крайнему скептицизму. Вот почему я не восхищаюсь Пероном, который прошел равнодушно мимо попавшего случайно в яму Анаксхарха, полагая, что всякая видимость ничего не значит, и что поэтому решительно все равно, протянет или не протянет он руку своему злополучному ученику. Перон из Элиды, около 365-го, около 275-го годов до нашей эры. Древнегреческий философ, основатель скептицизма, проповедовал теорию полного безразличия ко всему окружающему. Анаксарх, друг Перона, ученик древнегреческого философа Демокрита. «Как ни низко я ценю здравый смысл, однако при известных условиях необходимо пользоваться его указаниями. И это, надеюсь, примирит меня кое с кем. Итак, я начинаю мое повествование о событиях моей жизни, о моей любви и о моих страданиях. Я любил мою жену, любил нежно и пламенно. И самое имя ее, Вера, звучало для меня как обетование райского света. Мне также трудно выразить мои благоговейные чувства, мое восхищение и мой восторг, как трудно определить словами прелестное очарование моей Веры. Никогда не встречал я женщины более искренней и правдивой. Но никогда также не приходилось мне открывать в душе человека столько противоречий, острых и неожиданных. Вера всегда оставалась собою. Страстная и целомудренная, мудрая и наивная, строгая и добрая, жестокая и готовая пожертвовать своей жизнью и пойти на казнь без трепета и сомнений. Она была женственна, как земля, как вечная Ева, но в ее сердце звучали песни, занесенные в наш мир ангелами из голубой страны, где первоисточник предвечной гармонии. Однако она, по-видимому, вовсе не сознавала, что неземной свет сияет в ее глазах, и была привязана к земле безраздельно, как растение.